болезни, бедность, несправедливость, обезопасить людей от чужих. А для всего этого требовалась власть, высшая власть, понимаешь? Да. Но тут их пути разошлись. Основа – мужчина. Он хотел править тихо и незаметно, влиять на развитие мира, не будучи обременен высшей властью. Его устраивал император на земном троне. Женщина решила изменить политический строй человечества. И тогда их пути разошлись. Они поняли, что иначе им придется вступить в схватку за власть между собой. Они остались друзьями, попрощались и расстались навсегда. И пообещали друг другу победить. Мужчина продолжил свою тихую и незаметную работу. Он исследовал человеческий геном, чтобы изменить мир изнутри, сохранить оболочку империю, но наполнить ее новым человечеством. Женщина взялась за работу иначе. Это было давно, больше полувека назад. Человечество все больше и больше распространялось по галактике. Нужны были люди, и женщина стала донором. Баба Ада засмеялась. «Я понимаю». Пришел ей на помощь. «Я же учил генетику и знаю, что детей часто покупают в магазине. Приходят и выбирают будущего ребенка по картотеке. Именно у женщины появилось 2000 детей по всей галактике в разные сроки, последние буквально 10 лет назад. И хотя это не разрешается, она сумела проследить за судьбой каждого из клонов». «Клонов? Да». Девочки были ее точными клонами, мальчики – клонами ее основы. Они росли и в какой-то момент получили всю память своей предшественницы. Не все, конечно, только те, кто уже делал первые шаги к власти. Те, кто согласился слить сознание, принять весь опыт своей основы. И одна из этих женщин, Инна Сноу, придумала, как влиять на разум через нейрошунты, как исподволь программировать правильное поведение. «Так Инна Сноу вовсе не основа», — сказал я. «Какие мы дураки!» «Нет, не основа. Она действительно правит, но стратегические решения клоны принимают вместе. Если Инна снова погибнет, ее место займет кто-то из клонов, близких ей по возрасту, темпераменту, способностям. Так что президент Инна Сноу действительно вечно, почти вечно». «Понятно, почему она носит вуаль», — сказал я. «У нее бы обнаружилось столько двойников, что люди бы встревожились». «Конечно. Спецслужбы императора сразу занялись бы теми клонами, что живут на подвластных империи планетах. Их осталось не так уж и много. Большинство ни о чем не подозревают, но все-таки зачем сдавать врагу лишние карты?» «Инна Сноу», — сказал я. «Да, Инна Сноу, Аллан Нейджер», — баба Ада улыбнулась. «Ты умница. Имена всех клонов девочек построены по общему принципу. 4 буквы. В середине 2 согласные. Инна, Инга, Анна. Фамилия так или иначе связана со снегом. Морозовый, Зимний, Снеговый, Метелицы, Поземкины. На всех языках мира». «Элли», — сказал я. «Вот она из самых последних, верно?» «Верно», — кивнула баба Ада. «Элли Хлад». «А как зовут вас?» — спросил я. «Ада Снег, наверное?» «Да нет, Снежинская», — ответила баба Ада. «Когда я родилась и осознала себя, а это очень странно, внезапно ощутить себя в чужом теле, в женском теле. На улице шел сильный снег. Эдуард за руку вывел меня из лаборатории. Мы пили водку прямо под снегопадом, крепкую русскую водку, танцевали, взявшись за руки, и хохотали при мысли о своем сумасбродстве». «Сумасбродстве?» переспросил я и представил, как мужчина и женщина, которые на самом деле одно и то же, танцуют на снегу. Жуть! Ну а как еще назвать? Конечно, сумасбродство. Я взяла себе имя Ада, созвучное с именем основы, а фамилию Горлицкий решил поменять. Ада Снег слишком уж агрессивно, и я решила стать Снежинской. «Да я убью вас», — сказал я. Вытянул руку и почувствовал, что бич в рукаве давно уже готов к атаке. «Я убью вас, Ада Снежинская», — старушка улыбнулась. «Мне куда больше нравилось, когда ты называл меня бабой Адой. Перебьетесь, вы мне не бабушка, сказал я. Конечно, не бабушка, я твоя основа, Тикерий Фрост. Глава 5.